Глава 45. В очередной раз за этот день все внутри перевернулось. Как же так? Я ведь только что обрела отца, и снова его потерять? По лицу потекли крупные горячие слезы. Потоком. И я ничего не могу с этим поделать. Беру Редгера за руку. «Идем», — тихо произношу я. Стоит отдать мужу должное, с задушевными разговорами не лезет, молча проводил до нужной двери и сказал, что подождет меня в коридоре. «Папа». «Плох. Совсем. От одного его вида расплакалась еще сильнее. Кожа выглядит обугленной. Отец тяжело хрипло дышит, вокруг него суетятся дворцовые маги-лекари, судя по их лицам, все более чем плохо. Медленно подхожу к папе, хочу взять за руку, но лекарь останавливает. Нельзя. Любое прикосновение может спровоцировать ухудшение кожного покрова. Он хотел дождаться вас, но нам пришлось погрузить его в сон. Есть шанс, что он выживет. Мы делаем все, что можем, но яд специфический и поможет только чудо. Магия тут практически бессильна. Мы можем только облегчить боль и замедлить процесс. «Сколько?» — сглотнула. «Сколько у него есть времени?» «Трудно сказать. Зависит от организма. Может быть, пара часов максимум до утра. Решительно поднимаюсь. Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы он продержался подольше. А я попробую за это время... Я попробую найти альтернативный способ лечения». Из комнаты выхожу на негнущихся ногах. Слезы высохли. Я уже приняла решение. Мне необходимо вернуть ведическую силу. Надо попробовать любые способы лечения. Для родных и близких ведическая сила, как рассказывала мама, может порой творить чудеса. У нас очень многое в этом плане зависит от силы духа и желания. Просить других вет не вариант в этом случае. Да и могу не успеть. В коридоре, как и обещал, меня ждет Редгер. Сейчас мне все равно, кто он. Мне нужно от него только одно. Супруг подошел, обнял. Удалось поговорить. Нет, он спит. Дворцовые лекари лучшие, они сделают все, чтобы... Где здесь ближайшая свободная комната, где нам не помешают? Для чего, Айлин? Крепко зажмурилась. У меня нет времени долго объяснять. Надеюсь, ты не заставишь меня умолять об этом. Я хочу попробовать помочь отцу выжить. Но без ведической силы я этого сделать не смогу. Помоги мне ее вернуть. Сейчас. Как можно скорее. Я чувствую, как Редгер словно окаменел. Нет, Айлин, только не так. Твердо, беспрекословно произносит супруг. Если ты сейчас мне откажешь, я буду ненавидеть тебя всю оставшуюся жизнь. Спрятала лицо на груди у мужа. По лицу опять текут горячие слезы, и я не могу их остановить. Какое-то время Редгер молчит, но потом глухо произносит: «Хорошо, идем». Супруг не спешит войти в первую попавшуюся комнату. Я хочу сказать, что сейчас неважно, где, главное быстрее, но молчу. Редгер все и так знает и понимает. Наконец мы пришли. Муж привел меня в поистине королевские покои. Кровать так точно королевская. Золотое изголовье с короной присутствует. Размеры гигантские. А хозяин края потом не будет обижаться, что мы заняли его ложе для таких дел? Вопреки ситуации усмехнулась я. Редгер отрицает, что он будущий хозяин, но как-то пока все свидетельствует об обратном. «Не будет», — мрачно ответил Редгер, подходя ко мне. И вот, казалось бы, я, будучи ведой, должна быть готова к подобным ситуациям и неожиданным местам, но нет. Меня одолели робость и стеснение, полностью сковывающее движение. Была бы ведическая страсть, мне было бы куда проще. Супруг аккуратно заправляет мне прядку волос за ухо. Его взгляд гипнотизирует. Он медленно наклоняется ко мне. И я сразу зажмуриваюсь. Я боюсь не поцелуя, а того, что за ним последует. Но бояться нельзя. Надо делать. Быстро и четко. Чувствую, как мужское дыхание обжигает мне ухо. Хочешь, уберу свет? Да, пожалуй. Открываю глаза, но словно бы этого и не делала. Вокруг кромешная темнота, и так действительно спокойнее и проще. Сначала моих губ коснулись твердые мужские губы, поцелуй очень нежный, чувственный, так мог бы целовать Наяр. Ощущаю ласковые прикосновения к волосам, плечам. Редгер успевает и целовать, и нашептывать всякое приятное и в то же время возмутительное, отчего уши краснеют, правда, постепенно Редгера уносит не туда. Комплименты сменяются угрозами отшлепать, в случае, если еще буду откровенно танцевать на публике. Вообще, тема наказаний супруга явно увлекла, и когда он стал их описывать подробнее, мои уши загорелись еще сильнее. Какая, оказывается, у Редгера изощренная фантазия и, видимо, опыт. Мне, конечно, стало любопытно, куда его может эта фантазия завести, но сейчас нет времени узнавать. «Пожалуйста, не отвлекайся», — умоляюще произношу я. «Неизвестно, сколько у нас есть времени». Редгер отступает, а я оказываюсь в темноте одна, но всего на мгновение. Следующее ощущаю взлет. Это супруг взял меня на руки. Еще пара мгновений, и я оказываюсь на мягкой постели. Муж покрывает мое лицо быстрыми поцелуями, спускается к шее. Ощущаю, как быстро и ловко расстегивается мое платье. Ощущение приятное, но я все равно не могу успокоиться и расслабиться, ощущая какую-то противоестественность происходящего. Мне кажется, это чувствует Редгер. «Позже у нас будет другая брачная ночь», — пообещал вдруг мне муж. «После официального бракосочетания». А вот последней фразой Редгер совсем озадачил. Что за официальное бракосочетание? А главное, зачем? Но вопроса задать не успела, стало резко не до того. Такой контраст. Мягкая постель и твердое, тяжелое мужское тело сверху. В этот раз Редгер поцеловал так, что все мысли и страхи вмиг улетучились. То, что творилось дальше, мне потом вспоминать будет стыдно, но приятно. Сейчас Редгер действует решительно. Быстро, четко, я же просто тону в ощущениях этой густой, полной напряжения темноте. Поцелуи, ласки, объятия. Столько страсти, от которой я полностью теряюсь в пространстве и времени. И вот сейчас я бы легко могла представить рядом с собой магистра. Именно с ним я настолько теряла голову, что с ведической силой, что без нее. В какой-то момент осознала, что на мне совершенно нет одежды, впрочем, как и на Редгере. Проверять, полностью ли он одет, с помощью ощупывания пока не решаюсь. Все же без ведической силы я далеко не такая смелая. В животе порхают бабочки желания и страха. Безумное сочетание, и я бы уже давно трусливо сбежала, но мысль об отце не дает мне этого сделать.